Глава 20. Летнее небо только-только начинало светлеть. Стояли самые короткие ночи в году, и было еще очень рано. Генрих, проклиная романтичность Алексея, начал собираться на поединок. Почему непременно на рассвете? Ради красивого антуража? Кому-то нравится умирать при первых лучах восходящего солнца? Неужели нельзя было назначить поединок часа на три попозже? Хотя бы все выспались как следует. Все равно дуэль займет всего несколько минут, а может и того меньше. А ехать на край города и обратно почти час. Генрих почувствовал себя недовольным, ворчливым стариком. Дуэльные сабли барон отдал вечером князю Апухтину, которого, как всегда, попросил быть секундантом. Хотелось спать, а вместо этого надо было тащиться на край города, где располагался заброшенный парк какого-то полуразрушенного имения. Там сохранилась подходящая сосновая аллея, в которой проходили почти все городские дуэли. Предрассветная свежесть бодрила, солнце начало окрашивать восток в нежный розовый цвет. Ярко сверкала утренняя звезда у горизонта, сумрак неохотно уступал место грядущему дню. Генрих добрался до места вовремя, но там уже находился Алексей со своим секундантом, Апухтин и врач. Врача князь приволок почти насильно, но правила требовали его обязательного присутствия. Всем, кроме Алексея, хотелось спать. Распорядителем дуэли по всеобщему согласию выбрали князя, как самого опытного в таких делах. С трудом сдерживая зевоту, тот монотонным сонным голосом зачитал правила, спросил о примирении, убедился, что сие невозможно, и призвал противников занять исходные позиции. Секунданты пришли к взаимному согласию, что поединок будет проходить на саблях барона. Те, что привез секундант Алексея, нельзя было назвать приличным оружием. Их взяли в аренду в каком-то захудалом ломбарде. Алексей никогда раньше не видел таких красивых дуэльных сабель. Тонкая резьба, инкрустация, золочение на эфесе и гравированные гербы фон Бергов на клинках. Эдельвейс над тремя горными вершинами. Оружие удобно легло в руку. Это окончательно уверило молодого человека в его скорой и легкой победе. Алексей потребовал дуэли до результата, то есть до смерти противника. По команде князя дуэлянты начали поединок, который длился всего несколько мгновений. Проведя пару виртуозных и в немалой степени картинных приемов, барон не сильно ударил Алексея эфесом в висок, отчего молодой человек рухнул на спину. И тут же почувствовал, что острый и холодный кончик клинка приставлен к его горлу. «Поскольку дуэль закончена, позвольте сказать вам следующее», — начал фон Берг. «Я никогда не допускал оскорбительных и низких мыслей о Екатерине Павловне, не говоря уже о действиях подобного рода. Я ее очень глубоко уважаю. Перестаньте и вы донимать ее своими гнусными измышлениями и необоснованной ревностью. Вы сами выбрали дуэль до результата». Барон резким движением сабли с ювелирной точностью сделал маленький надрез на мочке уха Алексея. Выступило несколько капель крови. «Поднимайтесь». Генрих протянул противнику руку, но Алексей встал сам. Он напоминал побитого щенка и был очень сердит. «И оставьте Екатерине Павловне право выбора. Это ее жизнь, не ваша. Уважайте решение вашей подруги», — посоветовал барон. Подошли секунданты и врач и констатировали, что все правила соблюдены. Дуэльный протокол решено было не составлять в целях экономии времени. «Пожмите друг другу руки», — обратился к противникам князь Апухтин. Поняв, что Алексей находится в замешательстве, он предупредил его. «В противном случае вы покроете себя бесчестием». Алексей неохотно пожал руку, протянутую ему бароном. «Вы своим поведением постоянно демонстрируете, что любите Екатерину Павловну. Если это действительно так, научитесь доверять ей во всем, полностью и безоговорочно. Доверие – основа любви. на прощание произнес Генрих. «Это вы, очевидно, по личному опыту знаете», — не удержался от сарказма Алексей. «Доверяете безоговорочно всем своим любовницам. Я слышал, их у вас было немало. А с чего вы взяли, что хоть одну из них я любил?» Алексей и его секундант уехали в город. Следом отбыл и врач, не понимая, зачем его присутствие вообще было нужно. Ассигнация, сунутая ему в руку Апухтиным, несколько уменьшила недоумение. «Зря потеряли время. Кто сказал этому юноше, что он умеет фехтовать? Жестокий обман!» Князь потянулся, как сонный тигр, и продолжил зевать. «Сергей Сергеевич, прости, что не дал выспаться. Поедем в имение, позавтракаем. Екатерина Павловна наверняка ждет, чем этот фарс закончится. Бедняжка искренне переживает за своего друга, хотя я и обещал ей, что он останется цел и невредим». «Очень резвый и слишком горячий молодой человек», — вздохнул князь. «И не говори», — согласился с другом Генрих. По дороге в поместье им попался лук, и князь нарубил дуэльной саблей целый сноп полевых цветов. «Для Екатерины Павловны», — объяснил он. «Как думаешь, ей понравится?» «Безусловно, она романтичная особа. Только букет не великоват ли?» — поинтересовался фон Берг. «В самый раз!» Апухтин погрузил цветы в автомобиль. Друзья, не торопясь, подъехали к дому. Барон на автомобиле, Апухтин верхом. Генрих не ошибся. На веранде стояла Екатерина и с тревогой смотрела на них. «Жив, жив ваш Алексей, не беспокойтесь!» — крикнул ей фон Берг. Только ухо ему слегка поцарапал. Пришлось, иначе дуэль не была бы засчитана. Девушка живо сбежала с веранды по мраморным ступеням им навстречу. Она была неописуемо рада и не скрывала этого. Ее воздушное светлое платье развивалось на ветру и делало Екатерину похожей на большую бабочку, готовую в любой момент невесомо оторваться от земли и закружиться в воздухе. Князь галантно поклонился и вручил ей огромный букет полевых цветов, который почти полностью скрыл девушку. «Простите, все цветочные лавки еще закрыты. Пришлось собрать в поле, но от всей души и от чистого сердца». Екатерина засмеялась в ответ. «Какая прелесть! И пахнут, как на лугу. Но они же ни в одну вазу не поместятся». «Поставьте их в ведро», — посоветовал Генрих. «Точно!» Было заметно, что Екатерина уже не думала об Алексее. Она знала, что никто не пострадал, и это делало ее счастливой. «Пожалуйста, напоите нас кофе», — попросил Сергей Сергеевич. «Ужасно хочется спать. Встали ни свет, ни заря. Я велю приготовить завтрак, а кофе сварю сама. Ждите, скоро принесу». Девушка летящими шагами вошла в дом, держа букет обеими руками и крепко прижимая его к себе. Она была грациозна и изящна в своем скромном платье. Падающие из огромного букета цветы оставляли за ней зеленую дорожку, как за богиней Флорой. Генрих поймал себя на мысли, что снова засмотрелся на девушку. Непосредственность Екатерины вызывала и у князя неподдельное восхищение. «Что за барышня? Чудо! Не грамма жеманства!» С жаром обратился он к фон Бергу. «Пожалуй, я почти влюблен». «Да, совсем не похоже на светских львиц», задумчиво кивнул барон. Уже через несколько минут все расположились на веранде и пили кофе, сваренный Екатериной. Шутили и говорили о пустяках. Екатерина искренне смеялась над витиеватыми комплиментами князя в ее адрес, а Генрих продолжал любоваться ею, с удовольствием смакуя кофе и чуть прикрыв глаза от солнца, как сытый хищный зверь. Утренняя прохлада еще не отступила, горизонт был подернут легкой дымкой, предвещавшей знойный день. После завтрака, который проходил за оживленной беседой, Сергей Сергеевич уехал в город. Барон начал собираться на завод. «Разбираетесь с правилами и уставом», — заботливо поинтересовался Генрих. «Вопросов много?» «Пока все более или менее понятно, но вопросов тоже много. Егор очень помогает». «Я вам сегодня нужен?» Хотел вечером остаться в городе. Барон был очень предупредителен. если Екатерина пожелает, он останется и будет давать ей необходимые пояснения. Графиня будет вынуждена подождать еще. Генриху безумно хотелось встретиться с ней, но он готов пожертвовать своим любовным свиданием ради Екатерины, и это было совсем на него не похоже. «Вы вроде как спрашиваете моего разрешения?» Не скрывая иронии, поинтересовалась девушка. «Вы же из-за меня в эту историю попали». «Ага, вы все-таки признали свою вину?» В ее голосе звучало торжество. «Признал. Вы и правда чудо, как говорит князь». По-доброму улыбнулся ей Генрих. Екатерина смягчилась. «Позволяю вам остаться вечером в городе», — голосом милостивой королевы шутливо сказала она. «Нам придется найти общий язык», — серьезно добавила девушка, и барон понял, что свой выбор она уже сделала.